Методика массажа при миотонии. Миотония – это особое состояние мышц, когда мышца, пришедшая в состояние сокращения, долго не расслабляется, а затем расслабление происходит чрезвычайно медленно. Чаще страдают скелетные мышцы, хотя могут поражаться и гладкие. Характерна миотоническая реакция зрачков на свет. У пациентов, страдающих миотонией, расширение и сужение зрачков на свет при перемене освещения происходит медленно. Эта болезнь имеет ясно выраженный наследственный характер. Первые признаки проявления врожденной миотонии наблюдаются как в детском, так и в юношеском возрасте. При исследовании скелетных мышц было обнаружено, что отдельные мышечные волокна резко гипертрофированы. Наряду с этим встречаются и атрофические явления в мышечных волокнах. Предполагает, что патогенез миотонии сводится к каким-то врожденным изменениям обмена, детали которого еще полностью не изучены. У пациентов, страдающих миотонией, вслед за активным напряжением мышц появляется тонический спазм, продолжающийся более или менее длительное время. Спазм тем значительнее, чем быстрее и сильнее совершаемое движение. По прекращении спазма мышца может быть снова приведена в состояние сокращения. Но и это движение сопровождается новым спазмом, менее продолжительным, чем первоначальный. Последующее движение облегчается благодаря уменьшению силы и длительности спазма. Наконец, движение начинает совершаться свободно и ничем не отличается от нормальных. Характерно, что при попытке сделать быстро шаг или быстро встать из сидячего положения, пациент тут же падает. Сжатая в кулак рука разжимается медленно и с большим трудом. Повторные сжимания и разжимания пальцев происходят все легче и легче. Процесс захватывает обычно мышцы конечностей и туловища, но иногда лица и головы, что сопровождается характерным миотоническим расстройством речи, мимики, жевания. Душевное волнение и холод усиливают явление миотонии. Мышечная система у пациентов с миотонией обычно развита хорошо, но мышечная сила в них ниже нормальной. При миотонии возбудимость нервов понижена. При ударе по мышце перкуссионным молоточком наступает тоническое напряжение мышцы, которое держится некоторое время. Психика у таких лиц обычно остается нормальной. Прогноз для жизни благоприятен, но выздоровления не бывает. Значительное облегчение миотонического синдрома дает применение массажа в комплексном лечении. Под влиянием массажа улучшается функциональное состояние мышц и нервных стволов, понижается рефлекторная возбудимость мышц и улучшается сократительная функция мышц, быстрее снимается тоническое напряжение. Массажу необходимо подвергать спину и пояснично-крестцовую область. Главное внимание обращает на места выхода спинальных нервов по паравертебральным линиям. Массаж спины и пояснично-крестцовой области должен быть легким или средней интенсивности и состоять из приемов поглаживания и растирания. При массаже спины и пояснично-крестцовой области использую следующие приемы. Первый. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное спиралевидное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Глажение. Первый вариант. Шестое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Глажение. Второй вариант. После этого массируют мягкие ткани возле позвоночника, применяя приемы. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами. Второе. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Легкое перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Заканчивают массаж спины и пояснично-крестцовой области плоскостным поверхностным поглаживанием. Затем массируют верхние конечности, где применяют общий массаж, включающий следующие приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Двойное кольцевое растирание. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. На нижней конечности применяет приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременные растирания. Третье. Плоскостные раздельно-последовательные поглаживания. Четвертое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Весь массаж длится не более 40 минут ежедневно. На массаж спины и пояснично-крестцовой области отводится 15 минут, на массаж одной руки 4-5 минут, на каждую ногу по 7-8 минут. Курс массажа состоит из 12-15 процедур, его следует повторять регулярно через 1-1,5 месяца на протяжении длительного времени. При вовлечении в процесс мимической и жевательной мускулатуры необходимо назначать массаж передней и задней поверхности шеи и области лица. На указанных областях применяет только поглаживание и растирание. Сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов на лице и шее должна быть небольшой, а движение рук – плавными, мягкими, эластичными и медленными. Дунаев. Массаж отдельных анатомических областей тела человека. Москва. ВОЗ. 1983. Страницы 7-12.